9 дней до часа Х. Утро. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. «Однако дирижабль?» — Всеволод кивнул в сторону неспешно шествующего по небу гиганта. «А я думал, что у вас на гравилетах все летают». «Прогулочный, наверное», — Прошкин заложил крутой вираж, из-за чего отечественная резина отчаянно завизжала, и автомобиль на полном ходу вошел в плохо освещенный тоннель. «Скоро уже в городе будем», — пояснил он, уверенно ведя машину по темным закоулкам. «Там час на отдых и к гравилету». «А почему не сразу?» «Нет нужды суетиться». Очередной вираж вывел на прямое шоссе, и в конце тоннеля забрезжил яркий солнечный свет. Фонари мелькали по сторонам, ветер завывал через полуоткрытые окна, портя и без того никчемные прически. Когда же автомобиль выскочил на открытое пространство, то взору путешественников по собственным страхам предстала удивительная картина. Сразу стало понятно, почему располагающийся на равнине город не был виден ни с одной из обзорных точек. Все его строения находились в огромном котловане, откуда, как из пасти чудовища, вверх вздымались клыки небоскребов. Стекло и бетон, электричество, неоновые вывески с агитационными текстами, голографические статуи вождей и писателей коммунистического толка. Всеволод мог поклясться, что пока одна из высоток не закрыла общую панораму, он различал в этой толпе иллюзорных кукол даже Саддама Хусейна. Но чем дальше продвигался автомобиль, тем мрачнее и грязнее становились кварталы. Дома под гнетом неприязни и всеобщей подозрительности гнули свои каменные спины, поблескивая на солнце фрагментами выбитых окон. Мусорные баки, коих не было при въезде даже видно, теперь выстроились у подъездов и подворотен. Некоторые были перевернуты, другие просто набиты доверху и обложены полиэтиленовыми мешками с теми отходами, что не влезли. Гравилеты и дирижабли, густо заполнившие небо богатого квартала, исчезли сами собой, и место их заполонили старенькие «Волги» и ветхие красные «Москвичи». Притормозив около одного из домов и высадив своих коллег, Сергей Прошкин в задумчивости кружил по кварталу, распугивая выхлопными газами обленившихся котов и пенсионерок на скамейке, пока не остановился у невзрачной кирпичной пятиэтажки с высокими окнами и облысевшими клумбами. — Куда твои сорвались? — хмуро поинтересовался Хэл. — Следы заметать будут. Там появятся, туда позвонят, здесь мороженое купят. Надо сделать так, чтобы наш отъезд и ваше исчезновение связали в самую последнюю очередь. С оханьем и облегчением троица выбралась из тесного салона и гуськом, будто поросята в зоопарке, последовала за Прошкиным к подъезду. Смоделированная компьютерная действительность услужливо выставила перед глазами путешественников облупившиеся от времени двери, старые качели во дворе да разобранный на доски дачниками грибок. «Лихо у вас!» — Курехин первый вошел в подъезд — и было собирался что-то сказать по поводу, на удивление, достоверного граффити, изображавшего Сталина, как резкая боль в затылке потушила все его восторги. Подвал был, на удивление, сух и удобен. Низкие потолки не имели даже признаков плесени. Трубы были аккуратно завернуты в тряпье, а на полу вместо воды и крысиных фекалий имелся линолеум. «Твою же мать!» Всеволод поморщился и открыл глаза. Рядом с ним в повалку лежали Семен и Хэл. Оба были связаны по рукам и ногам, а у проводника, который явно сопротивлялся, имелся боевой фингал под правым глазом и ссадина на скуле. «Проснулись!» — голос Прошкина, противный и поскрипывающий, показался в эту минуту майору ужасным до отвращения. Хотелось встать и бить точно, хлестко, в эту узкую физиономию с высоким лбом, хлестать, пока он не завизжит, как свинья, разбрасывая по сторонам лишние уже зубы, да кровавую соплю бахромой, пока не упадет на колени, пока не начнет корчиться и протягивать руки, бормоча что-то невразумительное. «Что происходит?» — хмуро поинтересовался Курехин, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не охарактеризовать Сергея по матушке. Краем глаза оперативник заметил, что, хоть он и связан, но кляпа во рту, в отличие от остальных, ему почему-то не досталось. Значит, его приняли за старшего группы и намерены говорить именно с ним. Тряпку в пасть запихать еще успеется. «Проверка», — лукаво пояснил тот. «Я сейчас введу вам одно интересное вещество на основе скополамина, и вы запоете, как птички». «Сыворотка правды». Всеволод иронично усмехнулся и тут же поморщился от стреляющей боли в затылке. «А что будет, если все, что мы сказали до этого, ложь?» «Придется вас убить». «Просто и буднично», — пояснил научный сотрудник. «Уходить из общины нам так или иначе пора, а хвосты за собой оставлять не стоит». «И вы поверили в нашу легенду?» «Да, поверил. Ну, или почти поверил». С лица Сергея исчезла улыбка, и он извлек из кармана небольшой пластиковый контейнер оранжевого цвета. Откинув крышку, Прошкин достал одноразовый шприц ампулу и, сбив колпачок щелчком пальца, присоединил к отверстию иглу. «В этой куче дерьма под названием Советский Союз до ломоты в суставах хочется верить в сказку». Всеволод даже не увидел. Он почувствовал, как крохотное жало шприца впилось ему в запястье. Сергей же тем временем продолжал, не замечая ничего вокруг. «Когда я был маленький, — добродушно пояснил он, — я верил в светлое будущее, обещанное нашей партией и правительством. Хотелось стать космонавтом, пожарным или милиционером. Это потом их в полицию переименовали, попилили бюджет, отжали денег на копеечную форму и шевроны. Тогда же они взяток не брали. Но годы шли, и ситуация не менялась. Внезапно исчезли твои близкие друзья, а позже в газетных заголовках ты узнавал, что Петька или Маринка из соседнего дома — дети врагов народа или расхитителей социалистической собственности. И что противно... В этом обществе не бывает незаменимых. Неделя другая. Квартиры Петьки и Марины вновь заселены, и на площадке играют новые ребятишки. И так везде. Ну что, время вышло, пора задавать вопросы. Как тебя зовут?» Майор пожал плечами. «Всеволод Андреевич Курехин». «Год рождения», — уверенно продолжил допрос научный сотрудник, да таким тоном, которому позавидовал бы даже сам Всеволод. «76-й». «Кем работаете?» «Начальник отдела по борьбе с нарушениями в сфере информационных технологий при МВД Российской Федерации». «Полицейский, значит?» — аж вспотел от радости Прошкин. Волосы на его продолговатой черепушке слиплись, глаза горели. Само чувство безнаказанности и абсолютной власти пьянило его затюканную сущность, давая иллюзию величия и вседозволенности. «И в каком же звании?» «Майор». Курехин внимательно посмотрел на Сергея, пытаясь встретиться с ним взглядом. Но взор научного сотрудника был пуст. Казалось, он сейчас отсутствовал в собственном теле, витая где-то в вышине, а этот странный допрос в подвале вела его пустая оболочка. «Устройство перемещения — это правда?» «Нет». «Ага, попался!» — Сергей вдруг очнулся и запрыгал на месте от радости. «А я и не говорил об устройстве перемещения», — меланхолично поведал майор. «Я только упоминал о портале и навигаторе». «Об устройстве не гу-гу». Сергей покраснел. Вновь стал серьезен и спокоен. «Значит, другие миры — это правда?» — зашептал он. «Да», — улыбнулся Всеволод. «Если, конечно, ты полностью доверяешь своей сыворотке. Может, кстати, и я вопрос задам». «Валяй!» — пребывая в эйфории от возможности ускользнуть от большого брата, милостиво позволил научник. А как ты, сопля зеленая, мог нас так спеленать? Тебя же двумя пальцами перешибешь, у тебя же на роже написано, что ты инвалид. 3 кило на грудь, не больше, и то в спиртовом эквиваленте. А руки ты умело развязал. Говорил же придурку, надевай браслеты, а он заладил веревкой, мол, надежнее. здоровенный рыжий полицейский, что так добродушно и снисходительно беседовал с арестантами еще в участке, шагнул из-за невидимой ширмы, полностью сливающейся с дальней стеной, и уверенно двинулся вперед. «Он тебя провоцирует, Сережа, хотя и дураку понятно. Один бы ты их не завалил». «Сам знаю», — окрысился Прошкин. «А ты не мог спокойно сидеть?» «За ширмой скучно», — повел плечами рыжий. «Да и пыльно. Я так крепился, чтобы не расчихаться, что мочи уже нет терпеть. Ну, узнал, что надо?» На немой вопрос Всеволода научный сотрудник только махнул рукой. «Познакомьтесь», — процедил он сквозь зубы. «Наша, так сказать, кавалерия и защита тыла. Без него бы мы не выбрались. Да и потом тот знакомый, чьим гравелетом мы должны были воспользоваться, и есть сержант Истомин». «Вы уж извините, мужики!» Рыжий присел на корточках рядом с Всеволодом и начал резать веревку на его лодыжках. А после проделал ту же операцию с остальными путами. «Коль кого зашиб сильно, извините. Суровые времена требуют суровых мер. Ежели б вы были провокаторами, нам бы не жить. Даже в лагерь бы не отослали, а вздернули бы на первом столбе, как империалистических недобитков. Даром, что веяние моды, джинс там или таблички со старыми названиями улиц на домах, вешают до сих пор по старому принципу, то бишь за шею». Рыжего звали Артуром, и, как ни парадоксально, он был лучшим другом и старым школьным товарищем Прошкина. Тут же была раскрыта и тайна кардинально разной комплекции людей сахи и умственного труда. Генетика в этом мире шагнула далеко вперед, и родители, конечно, после общего семейного совета, одобрения партии и тщательного анализа генетических лабораторий готовили светлое будущее для своего ребенка еще до зачатия. «То есть ваши гены изменены?» Семен, забывший уже об ударе по голове, сидел за общим столом и наворачивал пельмени, которые сварил в огромной кастрюле Истомин, обильно приправляя перцем и лавровым листом, а затем почуя своих новых знакомых. «Модифицированный», — поспешил на помощь своему товарищу Сергей. «Партия постановила, что в этом году нужно больше солдат, и ты вырастешь солдатом. Скажут, больше ученых, значит, будут рождаться мальчики и девочки с другими параметрами. Вот так незаметно наше общество и поделилось на здоровяков и карликов». «Печально». Всеволод нацепил на вилку пельмени и, повертев его перед глазами, отправил в рот. «Но другое смущает. Ладно, Серега с командой своих пробирочников хочет свалить от праведного гнева ЦК. Ну ты-то куда?» «Ну, как тебе сказать?» Рыжий сержант снял фартук и, прицепив его на крючок за холодильником, бухнул на стол початую бутылку белой. Зазвенели стаканы. Прозрачная, как слеза, жидкость разлилась по посудине, а затем все так же плавно хлынула в пищевод бурным, обжигающим потоком. Сразу стало тепло и уютно, и даже кровожадно настроенный Курехин, недобро поглядывающий на сидевшего в дальнем углу кухни Прошкина, решил его пока не калечить, а наказать по случаю, по печени, или как иначе. «Так и скажи!» — Хэл крякнул и, на удивление сноровисто для программы проводника, подтянулся за соленым огурцом. «Мы тут все люди простые». «Да я служака до мозга костей!» — легко пустился в пояснение рыжий, разливая очередную порцию горячительного напитка по опустевшим стаканам. «Всю жизнь на службе, по милицейским гарнизонам. Семья не состоялась, детей нет, родителей похоронил. Только вот и осталось, что дружба с этим оболтусом». Прошкин в углу от водки осмелел и, почувствовав майорову слабину, попытался подать голос. Но два мозолистых набитых кулака, взметнувшихся в воздух, тут же погасили его пыл на корню. Истомин убедился, что у всех налито, и, чокнувшись со всеми присутствующими, отправил содержимое стакана в глотку. «Вы не подумайте, что Серега человек конченый», — перешел на откровенности сержант. «Он продукт нашего времени. Ему же и в голову не пришло, что с вами по-другому можно. Я же не стратег». И поддержал. Противный телефонный звонок нарушил мир и спокойствие маленькой однокомнатной квартиры научного сотрудника. Да так резко и пронзительно, что все невольно вздрогнули. «Плохой звонок», — покачал головой Хэл. «Лучше не отвечать». Но Сергей уже спешил к телефону, что разрывался от трелей на подставке в прихожей. Разговор с таинственным незнакомцем длился недолго, после чего, бледный и растерянный, он появился на кухне и опал, будто зимы, на свой табурет. «Что случилось?» — нахмурился Артур. «Обнаружили пропажу наших иномирцев?» «Хуже. Ребят арестовали». «Давно?» «С полчаса». Звонил лаборант из 4-го и видел, как их из подъезда общежития для молодых специалистов под белые рученьки да в машину. «Плохо дело!» Сержант встал и двинулся в прихожую. «Уходить надо! Я сейчас машину Серегину подгоню и за город. У меня там гравелет. Помните свой навигатор, где оставили?» «Да мне этот камень во снах снится», — ударил себя ладонью в узкую грудь, захмелевший от такого количества спиртного аналитик. «Тогда собирайтесь!» — хлопнула входная дверь, а на кухне начался сущий переполох. Больше всего хлопотал хозяин квартиры, пытаясь понять, что для него нужно при спешном отступлении. Вечные ценности уже лежали в багажнике машины, как, впрочем, и сумки арестованных товарищей. Но в холодильнике имелись дефицитные продукты питания, вроде вареной колбасы или крабового мяса, которые честная коммунистическая душа попросту не могла оставить на растерзание врагу. «Ваши вещи в багажнике!» За рулем копейки сержант поместился каким-то чудом. Подогнав машину к подъезду, он с интересом наблюдал, как Сергей грузит в машину авоськи с продовольствием, а потом, дождавшись, когда все рассядутся, тронул машину с места. «С Богом!» — выдал вдруг матерый коммунист и, вдавив педаль акселератора, погнал машину по пустынной улице на выезд из города. Маленький автомобиль, надсадно ревя двигателем, стремительно удалялся от подъезда, а за пару кварталов от бывшей квартиры Прошкина срывались с места полицейские УАЗики, оставляя на асфальте черные следы горелой резины и мат спецназа.